теперь буду знать. Здравствуйте, а подвезите, пожалуйста, до первого казачьего переулка. Очень тороплюсь. Садитесь, садитесь, на работу опоздаете. Да, еще нужно заскочить жене за подарком, там в ювелирные сережки, что ли, какие-нибудь купить, не знаю, или колечко. Ну, сережки, вот у меня сын, даже слов не хватает. Проколол себе ухо, вставил серьгу. Я ему говорю, ну, девчонка, ну, ей-богу. А он смеется, говорит, что это у него имидж просто такой. Понимаю, о чем вы. Но вообще-то, да, серьги в ушах у мужчин не всегда были, скажем так, частью имиджа. А чем же еще? Это что, мужественно, что ли, в серьгах, в ушах мужик уходить? А как же. А вот у казаков был обычай носить серьги. Причем отнюдь не в качестве украшений. А для чего? Так, совершенно утилитарной функцией обычай такой был, причем строгий довольно. Не все казаки имели право серьги надевать, вот. Но это надо было, видимо, еще заслужить право, чтобы такие цацки-то носить. Не заслужить, а родиться. Серьга у казака обозначала его роль и место в роду. А ну, например? Ну, например, так. Серьгу в левом ухе носил единственный сын у одинокой матери. В правом – последний мужчина в роду. А если серьга есть и в том, и в другом, могло такое быть? Могло. Это означало, что казак – единственный ребенок в семье вообще. Понятно, понятно. И что, какие-то привилегии, значит, были? Ну, конечно. Таких, например, казаков старались товарищи по возможности оберегать. Ну, прикрывали в бою, да? Ну, например. Случайно, случалось, конечно, и такое. И на всякие опасные задания, там, строй выстраивает урядник и говорит так, там, теперь там надо вот туда-то на опасное задание. Ну, смотрит, да. У него две серьги. Его не брали, старались оберегать. А, вот оно как. А я было подумал, что их вообще в армию даже не брали. Вот тогда были привилегии, так привилегии. Не-не-не, казаки, служивый народ, все служили. Правда, казаков с двумя серьгами привлекали к службе на территории войска. Ну, там, или использовали на каких-нибудь там нестроевых должностях, что ли. Вот. Ну, интересно, а косо на таких людей не смотрели? Так нет, конечно. Казаки всегда чтили свои традиции, обычаи, а как же кормили спасли. Ну, что-то я сомневаюсь, что сегодня любой из носящих серьги просто чтит обычаи казаков. Но, если что, да. Но спасибо, буду знать. Спасибо, спасибо. Это все, конечно, интересно. А меня вот здесь высаживайте, пожалуйста. Теперь буду знать.